В сие время общей нелюбви к Борису он имел случай доказать свою чувствительность к народному бедствию, заботливость, щедрость необыкновенную. Но и тем уже не мог тронуть сердец к нему остылых. Среди естественного обилия и богатства земли плодоносной, населенной хлебопашцами трудолюбивыми, среди благословения долговременного мира и в царствовании деятельное, предусмотрительное, пала на миллионы людей казнь страшная. Весною в 1601 году небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили в течение 10 недель непрестанно, так что жители сельские пришли в ужас, не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать. А 15 августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым. Еще в житницах и в гумнах находилось немало старого хлеба, но земледельцы, к несчастью, засеяли поля новым, гнилым, тощим, и не видали всходов ни осенью, ни весною. Все истлело и смешалось с землею. Между тем запасы изошли, и поля уже остались незасеянными. Тогда началось бедствие, и вопль голодных встревожил царя. Не только гумно в селах, но и рынки в столице опустели, и четверть ржи возвысилась ценою от 12 и 15 денег до 3-15 нынешних серебряных рублей. Борис велел отворить царские житницы в Москве и в других городах. Убедил духовенство и вельмож продавать хлебные свои запасы также низкую ценою. Отворил и казну. В 4 оградах, сделанных близ деревянной стены московской, лежали кучи серебра для бедных. Ежедневно в час утра каждому давали 2 морковки, деньгу или копейку. Но голод свирепствовал, ибо хитрые корыстолюбцы обманом скупали дешевый хлеб в житницах казенных, святительских, боярских, чтобы возвышать его цену и торговать им с прибытком бессовестным. Бедные, получая в день копейку серебряную, не могли питаться. Самое благодеяние обратилось во зло для столицы. Из всех ближних и дальних мест земледельцы с женами и детьми стремились толпами в Москву за царскую милостыню, умножая тем число нищих.